перебил его. «Не надо. Зря это все». «Что зря? Уйду ведь все равно». У отца тяжело опустились руки. Он нагнул голову и двинулся на сына, большой, страшный и жалкий. «Уйди пока. Отойди. А то зашибу», — глухо попросил он. Андрей отошел в сторону. Ефим сел на край дрожек, склонился, зажав колени руки. Его трясло. Он дышал глубоко, с хрипом. Труднее всего справлялись Любавины с гневом. Долго молчали. Андрею жалко было отца. «Иди сядь со мной», — сказал Ефим, не поднимая головы. Андрей подошел, присел на край дрожек. Ефим помолчал еще и заговорил тихо. «Сынок», — ему трудно было говорить, — «я же тебе добра хочу. Как ты не поймешь? Ты же сознательный. Я все время думал про это. Вырастет Андрей, выучу его, большим человеком станет. Ведь мы же умные, порода наша. Старший брат у тебя был умница, да и Пашка. Что, он дурак, что ли? Только поздно уж ему сейчас учиться. Когда надо было, то война шла, то голодуха, то армия подоспела, не до учебы было. А тебе-то сейчас самое время. Все есть, деньги есть, голова на плечах есть. Молодой, учись». Нет, он взял и всю мою мечту нарушил к чертям собачьим. Голос Ефима подсекался, вздрагивал. «Вот обиделся, что я ударил. А мне не обидно? Ты глянь», — показал сыну широкие бугристые ладони. «Ведь век работаю, а для чего? Имею я право хоть под конец жизни на счастье свое поглядеть, а? Да для чего же тогда вся партия ваша? Для чего вы сами толкуете про светлую жизнь, если я этой самой светлой жизни даже во сне не видел? А я бы выучил тебя и помер спокойно. Ехай, сынок, учись. Согласись со мной. И власть к тому же призывает. Ты посмотри, какие свистульки учатся. Она, может, всю жизнь лаптем щи хлебала, поехала, выучилась. На нее и поглядеть любо, и отцу с матерью радость. А ты ехай на судью или на доктора, сам после спасибо скажешь». Ефим кашлянул, полез в карман за кисетом. «Перевязался с какой-то работы. Разве ж она уйдет от тебя? Наработаешься еще. Я тебя еще 5 лет кормить и обувать буду. Учись. Сейчас время хорошее. Плюнь на все. Трактористом или дизелистом этим любой дурак сумеет. Не зря я тебе говорю, Андрей. Неплохого желаю. Ты поверь мне, я уж век доживаю. Сейчас не ранешняя жизнь. Ну как? Тять, но я тебя хоть немного понимаю, но ты совсем не хочешь. Ты послушай меня-то». Ефим игранул желваками, отвернулся, подстегнул коня. Дрожки дернулись. Андрей соскочил с них и остался стоять посреди двора. Дрожки протрактели по переулку, свернули на улицу и пропали за плетнями. Только вздернутая голова Мерина виднелась еще некоторое время между кольев, потом и она скрылась. Андрей пошел в дом. Вечером того же дня у них состоялся еще один разговор. «Уходить все же хочешь?» — спросил отец. «Уйду». «Опозорить захотел на старости лет. Спасибо, сын. Ты же видишь, вижу». «Слово уже отцу нельзя сказать. Вольные шибко стали. А что я тут буду делать один-то? Выть по собачьи? Тогда не мешай мне. Живи, как умеешь». Ефим махнул рукой. «Больно мне надо». Андрей остался в родительском доме. Гудели на полях тракторы. Лязгали многокорпусные плуги, резали благодатную алтайскую землю. Скот